Глава 25. Когда Робби вернулся в свою квартиру, все уже ждало его. Это не очень-то тешило. Ни одна из моих ловушек не сработала. Он посмотрел досье, документы и биографическую информацию. Надо войти в курс этого дела как можно быстрее. Но если гнать на всех парах в подобном случае, можно и наделать ошибок. Наверное, без этого не обойдется. И тогда речь пойдет о том, как скоро сойдет на нет поддержка Синего. Куда быстрее, чем партия и финансовая поддержка кандидата с рейтингами ниже плинтуса. Именно так все в этом городишке и устроено. С документов на него смотрело имя Уилл Робби. Как ни парадоксально, для задания подобного рода его реальное имя самое безопасное. Взяв значок и удостоверение, Робби сунул их в карман пиджака. Сверх того его ждали новенький Glock G20 и наплечная кобура. Он рад был избавиться от дешевого ствола 38-го калибра. Приладив кобуру, застегнул пиджак. Уже выходя, Робби посмотрел вдоль коридора и увидел, как она отпирает дверь. Энни Ламберт обернулась к нему. На ней был черный деловой костюм и кроссовки с белыми носками по щиколотку. «Привет, Уилл», — проговорила она. «Обычно среди дня вас тут не видать», — заметил он. «Да, забыла кое-что. Раньше обеда было никак не вырваться, а вы чего так разоделись? Просто встреча. Как прошел сеанс прохлаждения?» «Что? А, замечательно». Изучение подноготной Ламберт, запущенное ее контактом с Робби, не дало ровным счетом ничего. И неудивительно, чтобы работать в Белом доме, нужно быть чистеньким до скрипа. «Извините, что ушел так сразу», — сказал он. «Просто устал». «Нет проблем. Вообще-то я тоже была усталая». Чуть помявшись, Энни смиренным тоном добавила. «Но, может быть, как-нибудь все-таки выпьем». «Ага, не исключено», — отозвался Робби, думая обо всем, что его ждет. «Ладно», — неуверенно проронила она. Уилл направился было прочь, но потом вдруг остановился, сообразив, что снова ее отшил, и обернулся. «Спасибо за предложение, Энни. Мне правда приятно. Я хочу выпить с вами». «Замечательно», — она просияла. «И давайте поскорее, в ближайшее время». «Почему? Вы куда-то уезжаете?» «Нет, но хочу начать почаще вылезать из норы. И лучше бы с вами». Ее улыбка стала шире. «Просто дайте знать». Робби вышел, гадая, с чего это вдруг так захвачен этой женщиной. Она не дурна собой, явно не дура и, быть может, запала на него. Но в прошлом это для Уилла роли не играло. Обернувшись, он поглядел на дверь ее квартиры. Она уже зашла, но перед мысленным взором Робби еще стояла в теннисных туфлях и деловом костюме. Он улыбнулся. До места преступления доехал на своем Ауди. Документы позволили ему припарковаться в пределах охранного периметра. По пути, проезжая мимо гостиницы, где остановилась Джули, он бросил взгляд на монитор трекера. Она еще там. Подошел ко входу многоквартирного дома, чувствуя себя крайне неуютно. Он должен помочь в расследовании убийства, очевидцем которого был сам. В вестибюле здания сгрудилась толпа полицейских и пиджаков. Робби направился к ним, намереваясь отметиться и представиться людям, ведущим дело. При его приближении толпа начала расступаться. Из толпы выдвинулась та самая женщина-спецагент ФБР, которую он видел на месте взрыва автобуса. Выступив вперед, она вопросительно поглядела на него. Уилл извлек бумажник с документами, сначала козырнув значком, а потом удостоверением. Женщина в ответ предъявила свои. В удостоверении значилось, что она спецагент ФБР Николь Вэнс. «Агент Робби, добро пожаловать на представление. У меня к вам ряд вопросов», — заявила она. «С нетерпением жду возможности поработать над этим делом с вами, агент Вэнс». «Начальство звонило мне на ваш счет», — сообщила она. «Мы должны подключить вас к делу, но исключительно по поводу установочной информации по убитой и прочих сведений, которые помогут нам раскрыть дело. Но во главе остается ФБР, сиречь я». «Ничего другого я и не предполагал», — без запинки отозвался Робби. Вэнс пригляделась к нему повнимательнее. «Ладно», — осторожно произнесла она. «Главное, чтобы мы понимали фундаментальные правила. В чем вам понадобится моя помощь? Любые сведения, которые вы можете дать нам о жертве». Робби извлек из кармана пиджака флешку. «Ее личное дело здесь». Взяв накопитель, Вэнс передала его помощникам. прочтите и резюмируйте как можно скорее». И снова повернулась к Робби. «Мы как раз собирались снова пройтись по месту преступления. Не хотите ли составить компанию?» «С благодарностью. Мое начальство хотело бы знать, что я не зря ем свой хлеб». Этим комментарием он заслужил улыбку. «Полагаю, все федеральные агентства работают одинаково», — заметила Вэнс. «Пожалуй». Уже направляясь к лифту, она поинтересовалась. «О взрыве автобуса вы слыхали?» «Видел в новостях», — ответил Робби. «Как я понимаю, это расследование тоже ведет ФБР». «А конкретнее я». «У вас забот полон рот», — прокомментировал он. «Возможно, есть веская причина объединить расследование». «А именно?» «Мы нашли ствол на месте взрыва автобуса». Устремив взгляд перед собой, Робби ощутил, как участился его пульс. «Ствол?» «Ага. Мы уже прогнали баллистику. Найденный нами ГЛОК соответствует пуле, извлеченной из пола квартиры убитой. Так что, по моему мнению, оба дела определенно связаны. Теперь нам остается лишь выяснить, каким образом». «Убийца мог просто выбросить пистолет во время бегства. Возможно, рядом с местом взрыва автобуса он оказался по чистейшему совпадению». «Не верю я в совпадения. Во всяком случае, подобные». Когда они вышли из лифта и направились к квартире, где у него на глазах убили двух человек, у Робби на лбу, несмотря на прохладу, проступили капельки пота. Он предпочел бы ликвидировать сотню саудовских принцев-мегаломаньяков и кровожадных главарей картелей, только б не это.